меня разбудил шум голосов. И я подумал, не стало ли мальчику хуже, сказал сеньор Треха. У него сильный жар, и мы как раз собираемся идти за врачом, сказал Лопес. Идти за врачом? Странно. А разве он сам не может прийти? Меня это тоже удивляет, и все же приходится за ним идти. Надеюсь, сказал сеньор Треха, опуская глаза, у мальчика не появилось никакого нового симптома, который бы... Нет, и тем не менее нельзя терять время. Пойдемте. Пошли, сказал Пушок, на которого отказ врача произвел самое мрачное впечатление. Сеньор Треха хотел было еще что-то сказать, но они поспешили дальше. Однако почти тут же отворилась дверь каюты номер 9, и в сопровождении шофера появился Дон Гало, укутанный в некое подобие мантии. Сразу оценив обстановку, он предостерегающе поднял руку и посоветовал дорогим друзьям не терять самообладание в столь ранний утренний час. Даже узнав о телефонном разговоре с врачом, он продолжал настаивать на том, что, видимо, его предписания пока вполне достаточны. В противном случае врач сам бы навестил больного, не дожидаясь. «Мы теряем время», — сказал Медрано. «Пошли». Он направился к центральному проходу, следом за ним устремился Рауль. За спиной у них раздавался бурный диалог сеньора Треха и Дона Гало. «Вы собираетесь спуститься через каюту бармена?» «Да, может, на этот раз нам больше повезет». «Я знаю более короткий и надежный путь», — сказал Рауль. «Помните, Лопес, мы навестим Орфа и его дружка с татуировкой». «Конечно», — сказал Лопес, — «это самый короткий путь, хотя не знаю, можно ли там пройти на корму». «Все равно. Давайте попробуем». Они уже вошли в центральный переход, когда увидели доктора Рестелли и Лусио, которые спешили к ним из правого коридора, привлеченные громкими голосами. Доктор Рестелли сразу сообразил, в чем дело. Подняв указательный палец, как всегда в особых обстоятельствах, он остановил их у двери, ведущей в трюм. Сеньор Треха и Дон Гало горячо и решительно поддержали его. Ситуация, безусловно, не из приятных, если, как сказал молодой Присутти, врач действительно отказался явиться на вызов. И все же лучше, если Медрано и Лопес поймут, что нельзя подвергать пассажиров осложнениям, каковы, естественно, могут последовать в результате агрессивных действий, которые они нагло намереваются предпринять. И если верить некоторым признакам, и в пассажирском отделении, к несчастью, вспыхнул ТИФ-224, то единственно разумным шагом будет прибегнуть к помощи офицеров. Либо через метрдотеля, либо по телефону. Чтобы симпатичный больной малыш был немедленно переправлен в изолятор на корме, где уже находятся капитан Смит и другие больные. Однако трудно чего-нибудь достичь посредством угроз, какие, например, раздавались этим утром. И... «Знаете, доктор, вам лучше помолчать», — сказал Лопес. «Весьма сожалею, но я уже сыт по горло всякими уступками». «Дорогой мой друг!» «Никакого насилия!» — вопил Дон Гало, поддержанный негодующими возгласами сеньора Треха. Лусио, бледный как полотно, молча стоял в стороне. Медрано открыл дверь и начал спускаться. За ним последовали Рауль и Лопес. «Перестаньте кудахтать, мокрые курицы», — сказал Пушок, посмотрев на группу пацифистов с величайшим презрением. Спустившись на две ступеньки, он захлопнул дверь перед самым их носом. «Ну и шайка, мамма мия! Карапуз серьезно болен, а эти червяки все лезут со своим перемирием. Ох, и поддал бы я им! Ох, и поддал!» «Мне кажется, у вас будет такая возможность», — сказал Лопес. «Ладно, присутьте, здесь надо держать ухо востро. Если увидите где-нибудь гаечный ключ, прихватите с собой, будет вместо дубинки». Он заглянул в помещение слева. Там было темно и пусто. Прижавшись к стене, они толкнули правую дверь. Лопес узнал Орфа, сидевшего на скамье. Два финна из тех, что работали на носу, топтались у граммофона, стараясь поставить пластинку.